А в других губерниях и спрашивать уже нечего, — писал Нестеров. Многие фискалы по городам ничего не смотрят и ни с кем остуды принять не хотят. Добились через оберфискала своих мест, чтоб отбыть службы и посылок, и живут, как сущие тунеядцы в своих деревнях. Я положил на них штрафы, а оберфискал сложил, потому что у них общая дворянская компания, а я между ними замешался один только с сыном моим, которого обучаю фискальству. Впрочем, относительно губернских фискалов были исключения. До нас дошло донесение Нестерову от Данилова, провинциал-фискала Воронежской губернии. Отбывают от службы царедворцы и другие обыватели. Мы вице-губернатору Колычеву и воеводам тех провинций доносили, чтоб определить их в службу. Но они наши доношения уничтожают и в службу не пишут. И ныне живут праздно, безо всякого обучения. Таких сыщется человек с 500. Живут у воевод, добиваются к делам и к сборам. Происходят всячески. Многие нигде в переписи не написаны, а другие по канцеляриям сидят и пишут, и на подьячих работают. И таким происхождением век свой без дела коротают, а воеводы их у себя охраняют. Нестеров не ограничивался открытием казнократства, но стал пересылать царю мнения свои об улучшении финансов. В 1714 году он уже советовал произвести ревизию и уравнительный побор. Собрав в одно место списки начальных людей всех губерний, выложа от них особо таможенные, кабацкие и другие оброчные, всегда, кроме народа, надежные сборы, остаточный, положенный по табелям оклад, расписать, почему из того оклада достанется по распоряжению во всякой губернии на всякого человека. И тогда, сверх того табельного платежа, понадобится взять в службу и в работу людей и деньги. Надеюсь, никто укрыться не может. Сборщикам и приказным людям, как прежде было и ныне есть, нельзя будет обходить вымышленную пустотою или переводимыми на другие места и выморочными дворами. Также нельзя будет из двух, трех, четырех дворов для отбывания платежа сводить многих людей в один двор, дворы и ворота разгораживать и в один пригораживать. И никакого прежнего или нового лукавства делать будет нельзя. Только надобно утвердить за утайку жестокий и неотменный штраф. Все будут, особенно маловотчинные, довольны, и платить станут без доимок, разве не захотят этого одни только многовотчинные, за которыми написано «по страсти и в угождение дворов мало, а людей в них много». В иных губерниях, ныне в дворах мужеское и женское пола, есть душ по 20, по 30 и больше, а в других только по 10, по 6. И против 30 этим малым как можно всякие ваши подати управлять? Небоязливые люди разные дворы сносят в один, и людей многих ставят в один двор. А богобоязливые и страшливые остаются с малыми душами во дворах. И тянут, и платят то же, что многосемейные. От уравнительного определения будет и та польза, что беглые не будут укрываемы. Нестеров доносил, что выморочные пожитки шейных расхищены, много перевезено к князю Якову Долгорукому, князю Михаилу Владимировичу Долгорукому, коломенскому архиерею. Нестеров добрался и до сибирского губернатора, бывшего московского коменданта, князя Матвея Гагарина, о котором писал царю в 1714 году. «Проведал я в подлинник, что князь Гагарин свои и других частных людей товары пропускает в Китай под видом государевых, с особенными от него назначенными купчинами, отчего как сам, так и эти его приятели получают себе превеликое богатство, а других никого к китайскому торгу не допускают. От этого запрета и бесторжицы многие пришли во всеконечное оскудение. Предлагал я в Сенат, чтобы послать в Сибирь верного человека и с ним фискалы из купечества для осмотру и переписки товаров в последнем городе, куда приходит караван, но учинить того не соизволили. Мы видели из подметного письма, что в Москве вице-губернатор Ершов был в ссоре с губернатором Салтыковым. В декабре 1715 года Нестеров писал: «В губернской канцелярии вице-губернатор Ершов при ландратах, при мне и провинциалах говорил в лицо губернатору Салтыкову сукоризную немалую: «Что де ты вором потакаешь?» И в той же контре он, Ершов, говорил ему, губернатору, в укоризму, что он, Салтыков, потерял у вашего величества казны 1050, в чем и обличать его впредь хотел». Нестеров обвинил Матвея Головина, который, будучи судьею в Ямском приказе, отдал подряд под артиллерийские припасы в отвоз подрядчику без торгу, взявши за это с него 200 рублей, тогда как другие подрядчики просили торгу и уступали. Нестеров обвинил казанского губернатора Петра Апраксина за немалый ущерб казне в продаже табаку. Но самое важное дело, начавшееся вследствие доношений Нестерова, было дело о злоупотреблениях сибирского губернатора князя Гагарина. Еще в 1711 году до царя дошли сведения, что сибирский губернатор ведет себя не очень чисто, вследствие чего Гагарин получил приказание вывести из сибирской губернии свойственников своих. Мы видели, что донос Нестерова о китайском караване был подан в 1714 году. Чтобы понять сущность дела, надобно обратить внимание на то, как производилась у нас в это время торговля с Китаем. Туда отправлялся царского величества купчина, с которым отпускались казенные товары из сибирского приказа, из сибирских городов, 1200 рублей. Купчин этот забирал также в Москве и в городах по договору всякие товары у всякого чина людей по настоящей московской цене или в каком городе какая цена товаром будет. По выходе из Китая купчина отдавал за взятые в России товары каждому по договору китайскими товарами вдвое. Договоры о том, какими товарами отдать вдвое, заключались в сибирском приказе. Люди, отдавшие свой товар купчине, назывались складчиками.